Как-то я прочитал книгу современного сибирского писателя В. Шугаева «Деревня Добролет». Там тоже описан подобный факт. Автор спрашивает заместителя директора по хозяйственной части крупного фарфорового завода в Сибири. И крупные были недоделки. Почти в каждом цехе приемочные акты изо всех сил сопротивлялись подписывать. Плохо сопротивлялись. Нет, брат, хорошо, заставили подписать. Как можно заставить? А вот, вызовут в районы или сюда приедут. Товарищи, срок пуска под угрозой срыва. Ваши претензии обоснованы. Недоделки можно устранить и во время освоения. Приезжают строители. Ребята, заверяем, клянемся. Вы только примите. Приезжает областное начальство. Вы подпишите, а строителям никто не собирается спуску давать. Мы упорствуем. У начальства всех рангов иссякает терпение. Грозовая атмосфера. Отстранить и разжаловать, что ли? Примерно в этом духе. И вы, значит, дрогнули? Дрогнули. И дальше что? Строители на другой день в глаза смеялись. Ну и губошлепы говорят. Теперь подождете, походите. И в то, во что же вам эта дрожь обошлась? На 1,5 миллиона продукции не додали. Тот факт, что в нашем примере за спиной лжецов и обманщиков стояли люди, которых поставил народ для того, чтобы они защищали принципы справедливости, невольно вызывает мысли о том, что, по-видимому, в вопросах очковтирательства у нас кое-где заходят слишком далеко. А надо ведь так, не давши слова, крепись, а давши, держись. То есть в полной мере отвечать за данное слово вне зависимости от того, кому это слово дано.